«Как ты узнал, отец, что я охотился на льва?» — в страхе прошептал я. «Как я узнал? Ты что же, думаешь, все нужно видеть собственными глазами? Или слышать от других? И нет иных путей познания?» «Эх, невежественное дитя! Разве не был мой дух с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве не молился я тем, кто защищает тебя, чтобы твое копье пронзило горло льва, когда ты поднял его и метнул? Так почему же все-таки, мой сын, ты нарушил мою волю?» «Этот хвостун дразнил меня», — ответил я. «Вот я и решил доказать, что не трус». «Да, мой Гармахис, знаю, и я прощаю тебя, потому что ты молод, а молодая кровь горяча. Но теперь выслушай меня, и пусть твое сердце впитает каждое мое слово, как жаждущий песок впитывает воды Сихора, когда на небосклоне загорается Сириус. С появлением на утреннем небе Сириуса начинается разлив Нила. Примечание автора. Воды Сихора, то есть Нила. Нил для египтян, как и все необычное, был божеством. Назывался он Хапи, а у порогов — Кебеху. Разлив Нила начинался примерно в то же время, когда происходил первый за лето восход Сириуса, середина июля. Эта звезда называлась Сопдет и считалась богиней. Примечание редакции. «Так слушай же, этот задира был послан тебе судьбой, как искус, дабы испытать силу твоего духа. И видишь, ты не выдержал испытания, и посему назначенный тебе срок отодвигается. Прояви ты сегодня твердость, которой от тебя ждали, и ты бы уже знал, какой путь тебе предначертан. Но ты оказался не готов. Стало быть, время твое еще не настало». «Отец мой, я ничего не понимаю», — проговорил я. «Ты помнишь, что говорила тебе Атуа на берегу канала?» Я повторил Аменемхету старухины слова. «И ты поверил ей, мой сын Гармахис?» «Конечно, нет», — воскликнул я. «Как можно верить таким бредням? Она была просто не в себе, ее все считают помешанной». И тут он в первый раз посмотрел на меня, стоящего у занавеса в темноте. «О нет!» — вскричал он. «О нет, мой сын, ты ошибаешься. Она не сумасшедшая. И говорила с тобой у канала не она, говорил голос той, которая никогда не лжет. Наша Атуа — правдиво-речивая прорицательница. Узнай же, мой сын, для какой миссии избрали тебя боги Египта. И горе тебе, если ты по слабодушию не выполнишь их предначертания. Итак, внимай же мне, ты вовсе не дитя простолюдинов, которого я якобы усыновил и хочу сделать жрецом нашего храма. Ты — мой родной сын, и жизнь твою спасла наша Атуа, та самая старуха, которую ты назвал безумной. Но это еще не все, Гармахис. Мы с тобой последние потомки царской династии Египта, единственные законные наследники того самого фараона Нектанеба, которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Царь Ох, Охом звали персидского царя Артаксеркса III, при котором произошло второе нашествие персов на Египет. Примечание редакции. Но персы пришли и ушли, их место заняли македонцы. И вот уже почти 300 лет эти узурпаторы-лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет,

Я быстро миновал их и оказался у подножья пилона, что возвышается возле наружного входа. Жаждая одиночества и словно бы стремясь приблизиться к небу, я стал подниматься по лестнице массивного пилона. 200 ступеней, и вот я на площадке наверху. Положил руки на парапет и огляделся вокруг. В этот миг над Аравийскими горами показался красный край полной луны. Ее лучи упали на башню, где я стоял, на стены храма, осветили каменные изваяния богов. Потом холодный свет стал заливать возделанные поля, где уже поспевала пшеница. Небесный светильник Исиды поднимался из-за гор, медленно озаряя долину, по которой катит свои воды отец земли Кемет Сихор. Вот яркие лучи коснулись поцелуем легких волн, и те заулыбались в ответ. Еще миг, и вся долина, река, храм, город, скалистое нагорье засияли в белом свете, ибо выплыла в небо великая матерь Исида и набросила на землю свой лучезарный покров. Картина была прекрасна, как волшебное видение, и бесконечно торжественно, точно я уже был в потустороннем царстве, как горделиво возносились в ночь храмы Абидоса. Никогда еще они не казались мне столь величественными, эти бессмертные святыни, над которыми не властно само время. И мне предстоит царствовать в этой залитой лунным светом стране. На меня возложен долг оберегать эти дорогие сердцу святыни, благоговейно чтить их богов. Я избран сокрушить Птолемеев и освободить Египет от чужеземного ига. В моих жилах течет кровь великих фараонов, которые спят в своих гробницах в долине царей в Фивах, ожидая дня, когда их душа воссоединится с телом. Долина царей в Фивах. На западном берегу Нила, поблизости Фив, среди отрогов Ливийского Нагорья, находится ущелье, где строились скальные гробницы повелителей нового царства. Примечание редакции. Какая высокая судьба! Не снится ли мне это? Меня захлестывала радость. Я сложил перед собой руки и, стоя на верхней башне, стал с неведомым доселе пылом молиться многоименному и многоликому. «О, Амон!» — взывал я, — «царь всех богов, владыка вечности, властитель истины, творец всего сущего, расточитель благ, судья над сильными и убогими, ты, кому поклоняются все боги и богини, и весь сонм небесных сил, ты, сотворивший сам себя до сотворения времен, дабы прибыть во веки веков, внемли мне». Похожее обращение можно прочесть в погребальном папирусе царевны Несикхонсу, принадлежащей к 21-й династии. Примечание автора. «О Амон Осирис, принесенный в жертву, дабы оправдать нас в царстве смерти и принять в свое сияние! Всемудрый и всеблагой, повелитель ветров, времени и царства мертвых на западе, верховный правитель Аменти, внемли мне!» Амон, солнечный бог Амон, был особенно почитаем в пору нового царства. В эллинистическую эпоху культ его заметно утратил прежнее значение. Амон Осирис, египетские божества, прежде считавшиеся различными, в тот или иной период начинают рассматриваться как разные ипостаси одного и того же бога. Примечание редакции. «О Исида, великая праматерь богиня, мать гора, госпожа волхвований, небесная мать,